прекрасную деву Творца для людей. Он для всех приготовил места, все богатства, премудрости, славы своей. И смерть ведь молебный мотив.